«И что еще могли бы вы сказать?» — восхищенно согласился бы Смит. «Скажите мне, товарищ Маланей, каков был в целом габитус этих решительных душ?» «Чего-чего? Ну, показались ли они вам веселыми, беззаботными, бодро набивали, входя внутрь, или размахивали незримыми топорами?» «Из себя выходили все до единого, как я и подозревал. Но прочь печаль, товарищ Маланей. Эти пустяшные недоразумения — цена, которую мы платим во имя высоких журналистских целей. Я побеседую с этими субъектами. Мне мнится, что с помощью дипломатической улыбки и медовых слов я как-нибудь извернусь. Пожалуй, удачно, что товарищ Винзер отсутствует. Ситуация требует человека изысканной культуры и тонкого такта. А товарищ Винзер, возможно, попытался бы очистить комнату при помощи стула. Если он прибудет во время сеанса, товарищ Маланей, будьте столь любезны и поставьте его в известность о положении вещей и попросите его не входить. Передайте им от меня привет и скажите, чтобы он пошел понаблюдать, как произрастают подснежники в Мэдисон Сквер Гарден». «А-а-а», — сказал воскородный Маланей. Затем Смит пригладил ворс шляпы, сощелкнул пылинку с рукава и скрылся за внутренней дверью. Глава 8. Медовое слово. Заявление высокородного Маланея, что вдобавок к господам Эшеру, Уотермену и преподобному Филпотцу явились еще всякие, в значительной степени оказалось плодом несколько воспаленного воображения. В кабинете находилось всего 5 мужчин. При появлении Смита все глаза обратились на него. Постороннему наблюдателю он мог казаться очень элегантным Даниилом, вступившим в ров с на редкость разъяренными львами. В 5 парах глаз тлела глубоко прочувствованная злость. На 5 лбах собрались складки гнева. Но так сильна была безыскусственная величавость Смита, что минуту-другую царила мертвая тишина. Ни слова не было произнесено, пока он мерным шагом, погруженный в размышления, приближался к креслу. Тишина окутывала комнату, пока он тщательно обмахивал платком этот предмет меблировки, а, закончив сей обряд, к полному своему удовлетворению поддернул брюки на коленях и грациозно принял сидячую позу. После чего поднял голову и вздрогнул. Он оглядел комнату. «Как? Я не один здесь?» — пробормотал он. Звук его голоса разрушил чары. 5 посетителей заговорили разом. «Вы исполняете обязанности главного редактора? Я должен сказать вам 2 слова, сэр. Мистер Винзер, если не ошибаюсь, прошу прощения. Я просил бы уделить мне несколько минут». Старт был дружным, но джентльмен, просивший прощения, естественно, оставил прочих далеко за флагом. Смит обернулся к нему, отдал поклон и устремил на него сквозь монокль благосклонный взгляд. «Могу ли я узнать, вы, мистер Винзер?» — осведомился фаворит. Остальные умолкли, также ожидая ответа на столь животрепещущий вопрос. «Увы, нет», — ответил Смит с глубочайшим сожалением. «Так кто же вы?» «Я Смит». Наступила пауза. «А где мистер Винзер?» «Он мнится мне, уписывает обед за 40 центов». Какой-нибудь близлежащий харчевни. Когда он вернется? В ближайшем будущем. Но насколько ближайшим, боюсь, мне неизвестно. Посетители переглянулись. «Весьма досадно», — сказал человек, испрашивавший прощения. «Я пришел специально, чтобы поговорить с мистером Винзером». «И я», — подхватил хор, — «я тоже, и я». «Мистер Винзер много потерял. Но его утрата — моя удача». Смит вежливо поклонился. «Чем я могу вам помочь?» «Вы сотрудник редакции?» временный заместитель главного редактора». «Труд не из легких», — добавил Смит, хотя его никто об этом не спрашивал. «Порой возгласы оглашают окрестности. Справится ли Смит? Достанет ли сил его непреклонному духу? Но я бреду вперед, я не сдаюсь, я в таком случае... Не объясните ли вы мне, что все это означает?» — спросил кругленький низенький джентльмен, до этого момента лишь скромный участник хора. «Если в моей власти сделать это будет сделано, товарищ, не имею чести знать вашего имени». «Моя фамилия Оттерман, сэр. Я здесь как представитель моей жены, чья фамилия вам, без сомнения, известна». «Извините, если ошибаюсь», — сказал Смит, — «но мне представляется, что и фамилия тоже Уоттермен». «Луэлла Гранвилл Уоттермен, сэр», — гордо произнес низенький. Смит извлек монокль из глаза, пополировал его и вставил на место. Он чувствовал, что иначе рискует недорассмотреть супруга той, кто, по его мнению, как поставщица чистейшей жвачки, занимала в литературных кругах уникальное место. —